Метр д'отель, который, похоже, видел ее тут и прежде, протянул нам меню размером с кухонную дверь. Бритта заявила, что она уж не так и голодна, мне ж есть до смерти хотелось, но ради нее согласилась, что я сыт. Затруднительно сообщать клиентке, что муж ее мертв, когда рот у тебя набит сосисками и квашеной капустой. Мы сказали выпивку. «Вы часто бываете здесь?» — поинтересовался я. «Перед войной бывало часто». «Перед войной?» — улыбнулся я. «Вы не выглядите слишком старой». «О, нет, я совсем старенькая», — возразила она. «Вы всем своим клиенткам льстите, герр Гюнтер». «Только некрасивым. Им это нужно. Вам нет. Вам совсем не льщу. Я констатирую факт. На вид вам не больше 30. Мне было всего 18, когда я вышла замуж. Было это в 1938. Но вот я и открыла вам. Сколько мне лет? Надеюсь, вам очень стыдно, что вы добавили год к моему возрасту. Еще целых 4 месяца мне будет всего только за 20. Принесли коктейли. Она заказала себе бренди «Александр», очень подходивший к ее шляпке и пиджаку. А я взял Гибсон, надеясь хотя бы луковкой закусить. Я переждал, пока Бритта выпьет пару глотков, и лишь потом открыл ей, что мне удалось раскопать. Выложил я все это напрямик, без всяких эвфемизмов или вежливых недомолвок, вплоть до конкретных деталей. Что еврейский отряд политических убийств заставил Вилли Хинце выкопать себе могилу и встать на колени на край ее, а потом его убили выстрелом в затылок. После ее рассказа о том, как они с женихом надеют, что Варцука, если он жив, схватит и экстрадирует в страну, где вешают всех нацистских преступников, я не сомневался. С такой новостью Брит сумеет справиться. И вы считаете, что то же самое произошло с Фридрихом? Да, человек, с которым я беседовал, почти уверен в этом. Бедняга Фридрих, вздохнула она, не самый приятный способ умереть, правда? Мне случалось видеть похуже. Я закурил. Надо бы сказать, что я сожалею, но вряд ли эти слова подходят к вашему случаю. По нескольким причинам. «Бедный, бедный Фридрих», — повторила Бритта. Допив коктейль, она заказала еще по одному для нас обоих. Глаза у нее увлажнились. «Вы переживаете, будто вам и вправду его жаль», — заметил я. «Были их у него и хорошие качества». «Да, в самом деле, определенно были. А теперь он мертв». Бритта вынула платочек и очень осторожно промокнула уголки глаз. «Но вернемся к нашему делу». «Знать, фрау Варцек, одно, а убедительно доказать церковному суду совсем другой. Товарищество, люди, которые пытались помочь вашему мужу, не из тех, кто станет присягать на чем-то, кроме разве что эсэсовского кинжала. Человек, с которым я встретился, совершенно четко высказал мне это вполне конкретными словами». «Он угрожал вам?» «По-моему, да», — ответил я. «Но я вовсе не хочу взваливать бремя тревог на вас. Угроза — это часть профессионального риска в моей работе. Я, в сущности, пропустил их мимо ушей». «Пожалуйста, герр Гюнтер, будьте осторожны», — просила Бритта. «Мне бы не хотелось иметь грех на совести». Прибыла вторая партия выпивки. Расправившись с первым бокалом, я поставил на поднос официанту. Вошла моя знакомая толстая дама с сыном, работавшим в американских зарубежных авиалиниях, и они устроились за соседним столиком. Я бы скорее съел луковку, пока толстуха не успел ее попросить. Сын был, конечно же, немцем. На нем был габардиновый костюм, будто сошедший из страниц журнала «Эсквайр». Такие еще носят посетители чикагских ночных клубов. Очень просторный пинжак с широкими отворотами, совсем уж необъятными плечами. Брюки тоже широкие, эффектно сужавшиеся к щиколоткам, специально, чтобы сделать заметнее коричневые с белым туфли. Рубашка под пиджаком простая, белый галстук кислотно-розового цвета. Ансамбль дополнялся двойной цепочкой для ключей непомерной длины, болтавшейся на узком кожаном ремне. Если толстая дама не проглотила ее, значит, сынок у нее был на первом месте, а еда на втором. Хотя не сказать, чтобы он так уж ценил это. Его глаза уж шарили по стройной фигуре Бритты Варцок. В следующую минуту он отодвинул стул, отложил салфетку по размерам напоминающую наволочку и подскочил к нашему столику, будто знал Бритту. Улыбаясь и чопорно кланяясь, что выглядело нелепо в сочетании с его совсем неофициальным костюмом, он проговорил: «Как поживаете, милая леди, как развлекаетесь в Мюнхене?» Фрау Варцк окинул его пустым взглядом. Он поклонился снова, точно надеясь, что поклон подстегнет ее память. «Разве вы меня не помните? Феликс Клингерхофер, мы с вами познакомились в самолете?» «Думаю, вы ошибаетесь», — покачала она головой. «Приняли меня с другую, Гер?» Я едва не раскатался вслух. Сама мысль, что Бритту Варцк можно принять за другую, ну, разве что перепутать с одной из трех граций, была слишком смехотворна. Да еще с этими тремя шрамиками на щеке Еву Браун и то легче с кем-то спутать. «Нет, нет», — настаивал Клингерхофер, — «я не ошибаюсь». Про себя я согласился с ним. С ее стороны довольно неуклюже было прикидываться, будто она забыла его имя, ведь он только что назвал себя. Я сидел молча, выжидая, как развернется спектакль дальше. Перестав обращать всякое внимание на Клингерхофена, Бритта перевела взор на меня и обронила: «Так о чем мы не говорили, Берни?» Мне показалось довольно странным, что именно в этот момент она вдруг решила обратиться ко мне по имени. Я на нее не оглянулся, не спуская глаз с Клингерхофера, в надежде, что мой пристальный взгляд подвигнет его сказать что-нибудь еще. Я даже улыбнулся ему, чтобы у него и мысль не зародилась, будто я намереваюсь обойтись с ним грубо. Но, поклонившись в третий раз, он пробормотал извинения и вернулся к своему столику. Лицо его приобрело тот же оттенок, что и его яркий галстук. «Кажется, я уже рассказывал вам, с какими странными людьми мне доводилось сталкиваться, выполняя ваш заказ», — заметил я. «А этот разве не странный?» — прошептала Бритта, нервно косясь в сторону Клингерхофера. «Честное слово, я понятия не имею, с чего вдруг ему пришла в голову идея, будто мы знакомы, никогда прежде не видела его». «Честное слово. Обожаю, когда клиенты произносят эту фразу, особенно клиентки. Все мои сомнения, а вдруг все-таки она говорит правду, тотчас расселись». «В таком-то костюме», — прибавила она, — «что ж, было уж совсем ни к чему. Думаю, я его точно запомнила бы». «Да, безусловно», — согласился я, наблюдая за Клингерхофером. «Определенно запомнили бы». Открыв сумочку, фрау Варцок вынула конверт и протянула мне. «Я обещал вам вознаграждение. Вот». Я заглянул внутрь. Купюр было 10, и все красненькие. Не 5000 марок, но все равно щедро. Более чем. Я сказал, что это слишком много. В конце концов, добавил я, сведения мало чем помогают вашему делу. «Напротив, помогают. И даже очень». Она на секунду приложила руку с безупречным маникюром к груди. «Даже если информация, как вы опасаетесь, не поможет мне на суде, вы себе не представляете, какой груз снят с моей души. Как важно мне было узнать точно, что Фридрих никогда не вернется». И, взяв мою руку, она подняла и поцеловала ее, будто бы с искренней благодарностью. «Спасибо вам, герр Гюнтер, большое спасибо». «С нашим удовольствием». Я сунул конверт во внутренний карман и для верности застегнул его. Мне понравилось, как она поцеловала мне руку, и вознаграждение тоже пришлось по душе. И понравилось, что премиально она выдала сотнями купюрами, красивыми, новенькими, с дамой, читающей книгу, рядом с глобусом. Мне даже начала нравиться ее шляпа и три шрамика на щеке. Все мне в ней очень нравилось, за исключением маленького пистолета в сумке. Женщины, таскающие при себе оружие, не нравятся мне почти так же сильно, как мужчины с пистолетом за поясом. Беретта и мелкий инцидент с Гером Клингерхофером, не говоря уж о том, как категорически она отказалась пригласить меня к себе в дом, наводили на мысль, что в Бритте Варцок кроется нечто большее, чем видит глаз. А глаз видел женщину, по красоте не уступающую Клеопатре. «Вы ревностная католичка, фрау Варцок», — начал я. «Ведь так?» «К сожалению, да. А почему вы спросили?» «Только потому, что обсуждал со священником ваше положение, и он порекомендовал, чтобы вы воспользовались старым приемом иезуитов». Ответ давали двусмысленный, то есть говорили одно, а думали совсем другое. «Ради благой цели». По-моему, такой прием был рекомендован основателем ордена иезуитов Ульрихом Цвингли.